И девушка задумалась, но совсем ненадолго, слыша такие речи о доверии и любви от отца, она просто-просто не могла после этого взять и обмануть его, тем более вероятно этим самым подставляя остальных, поэтому в итоге она ответила: «Позавчера, после произошедшего, Эдди успокоил меня и пообещал мне помочь отомстить Тася, попросив не делать пока что глупостей». «Понятно. Тогда об этом тоже стоит будет с ним поговорить в скором времени. А если же он решит действовать и расскажет тебе об этом, сразу сообщи, пожалуйста, мне. Я доверяю тебе, Эдди, но на всякий случай хочу подстраховать вас и наш род». «Хорошо». Глава 25. Ненадолго зайдя домой, дабы переодеться в будничную одежду, я сел в заранее вызванное такси и направился к назначенному месту. Дорога до этого места заняла не более получаса, но, так как я был, подобно ребенку, все это время на взводе от предвкушения грядущего, для меня это время будто бы растянулось раза так в два. Когда же машина остановилась, я вышел из такси и оказался напротив большой, и можно даже сказать величественной, высотки со множеством окон. Немного осмотревшись, я направился к этому зданию, пройдя несколько метров, поднялся по небольшой, хорошо убранной лестнице и уже вскоре оказался у главного входа внутрь, ненадолго остановившись прямо напротив больших автоматических дверей. Подняв голову, прочитал надпись на вывеске, что висит прямо над дверьми, на которой большими печатными буквами написано: «Главное отделение ГБР по делам демонов и одержимых». Более немедля, я прошел в открывшиеся двери и оказался внутри, где меня сразу же обдул прохладный воздух из кондиционеров. Внутренняя же обстановка здания внушала своим видом ничуть не меньше, чем наружная. Прямо у входа расположен металлический забор, ведущий к специальным сканерам дверям, что способны при проходе через них человека считать его демонический фон В, благодаря чему ни демон, ни одержимый не сможет проникнуть в это здание, будучи каким-то образом незамеченным. Помимо этого все оформлено в блестяще белом цвете. Также все чисто, хорошо протерто, в общем, убран каждый уголок на высочайшем уровне. За ресепшеном же сидит прекрасная темноволосая девушка лет 30 в строгом, деловом костюме и с изумительной улыбкой. Ну и, конечно же, тут также имеются всевозможные удобства для посетителей и рабочих, начиная от тех же стандартных диванчиков с кулерами, заканчивая кофейными и различными вендинговыми автоматами, внутри которых в наличии имеются не только классические сники и напитки для перекуса, но и полноценные приемы пищи, продающиеся в ланчбоксах. Как ни посмотри, а абсолютно все в этом месте идеально соответствует статусу и важности данного места. Раздумывая об этом, я прошел сначала через сканер двери, а после сразу направился к милой девушке, сидящей за ресепшеном, у которой улыбка, как оказалось, не лучшая ее черта. Помимо нее у нее далеко не малая грудь, которую стало видно только с определенного расстояния, ввиду низко опущенного стула. И я вполне понимаю, почему она так сидит. Во время беседы с ней наверняка достаточно трудно время от времени не бросать на ее большую грудь непроизвольные взгляды. А тем временем, реакция девушки на мое появление не заставила себя ждать, стоило мне подойти и остановиться, как она с яркой улыбкой на лице тут же поприветствовала меня: «Добрый день», и спросила: «Могу я вам чем-то помочь?» «Добрый день», слегка приветливо улыбнувшись, поприветствовал я ее в ответ, стараясь держать взгляд лишь на уровне ее глаза и не сантиметром ниже. «У меня назначена встреча с Луисом Гарсия, проверьте, пожалуйста». Девушка на мгновение удивилась, но тут же вернулась к своему обычному выражению лица, мило ответив мне: «Конечно, одну минуту». И следом за этим она, опустив взгляд в монитор, сделала несколько быстрых кликов мышкой, после которых снова подняла ко мне взгляд и спросила: «Эндрю Эванс, верно?» «Да». «Прошу, проходите», указала она рукой в сторону лифтов. «Луис Гарсия ожидает вас в своем кабинете, это на 43-м этаже. Как выйдете из лифта, пройдите немного влево и вскоре вы там увидите на одной из дверей табличку с его именем. Вам туда». «Благодарю», слегка кивнул я в знак благодарности. Далее я проделал все, как она сказала, прошел к лифтам и, нажав кнопку, вызвал один из них, после дождался его приезда, впоследствии вошел внутри, нажав на кнопку 43-го этажа, быстро поехал наверх, а когда доехал, и лифт, остановившись, открыл двери, я вышел и следом сразу повернул налево, после чего, осматриваясь по сторонам в поисках нужной таблички на двери, немного прошелся в левую сторону, пока наконец не заметил дверь, на табличке которой было написано «Командир 7-го отряда ГБР, Луис Гарсия». И вот, подойдя к этой двери, я, недолго думая, постучался в нее, однако так в конечном итоге и не услышал ответной реакции, хотя какие-то звуки, доносящиеся из-за двери, до меня все же доходили, а значит, там кто-то есть, и вероятнее всего, просто не услышал, как я стучал. Подумав так, я постучался еще раз, при этом чуть сильнее, но ответа так и не последовало. Приложив ухо к двери, я убедился, что там сейчас кто-то точно есть, из-за чего и решил еще раз постучаться. Впрочем, результат не изменился, мне так никто ничего на это и не ответил. Устав стоять и стучать, как какой-то идиот, я попытался открыть дверь кабинета, и она без проблем открылась. В итоге, слегка приоткрыв ее, я посмотрел внутрь, где за столом сидел нужный мне Луис Гарсия. Причем в первые мгновения он сидел с каким-то крайне важным, серьезным и чуть ли не каменным лицом, а стоило ему рассмотреть меня, как он тут же расслабился, откинулся на спинку кресла и сказал: «А, это всего лишь ты», выходит, он ожидал кого-то другого, и поэтому изображал из себя такого серьезного и важного человечка, об этом думал я, шагая внутрь. Вот только, стоило мне перешагнуть порог, как рука Луиса подозрительно протянулась под столом, а после, будто взявшись за что-то, подтянула это к себе, а следом за этим он закрыл глаза, и на его лицо отобразилось настоящее блаженство, и вместе с этим в этот же момент по кабинету начали раздаваться тихие женские стоны и недвусмысленные хлюпающие звуки. Складываю в голове 2 плюс 2 и, понимая, что происходит, тут же выхожу из кабинета, закрывая за собой дверь, пока у меня в этот момент в голове было лишь одно: блядский пиздец, он же ебаный командир одного из отрядов ГБР по делам демонов и одержимых, а по итогу дает кому-то на клык прямо в кабинете, в рабочее время и при постороннем человеке. Сраный долбоеб. Сначала я вот так вот матерился на него про себя, при этом отойдя у кабинета подальше, дабы не слышать соответствующих звуков, доносящихся оттуда. Потом уже, смирившись с происходящим, начал смиренно ждать, присев на один из диванчиков, когда у него там уже закончится все веселье. А через какое-то время я, уже изрядно устав ждать, думал, не сходить ли мне пока к ближайшему кофейному автомату за кофе. Благо, в момент, когда я уже начал подниматься, дверь кабинета открылась, и оттуда, смущенно оглядываясь по сторонам и вытирая салфеткой губы, вышла уже знакомая мне ранее девушка, что быстро пробежалась к лифтам и, зайдя в один из них, направилась на первый этаж, судя по всему, на выход из здания. А знакома мне эта девушка по одной недавней встрече, на которой с ней познакомился и Луис. И, конечно же, эта девушка, та самая официантка из кафе, что сначала по собственной инициативе оставила свой номер мне, а после проделала то же самое и со следом прибывшим в кафе Луисом. Как и сказал тогда Луис о ней, настойчивая девушка. Вот только в данном случае меня интересовала не столько она, сколько Луис, являющийся командиром одного из отрядов, который, как я понимаю, пригласил эту девушку в столь защищенное место, просто чтобы она сделала ему минет. Сказать, что это странно, ничего не сказать. Тем не менее, постучавшись в дверь кабинета и услышав ответное «войдите», войдя внутрь и закрыв за собой дверь, я не стал поднимать эту тему, происходящее точно было не моей заботой. Пускай с этим разбирается его непосредственное начальство, за которое он, судя по всему, случайно и принял меня при моем первом появлении в его кабинете, так резко сильно испугавшись и напрягшись. Мог бы предупредить, что уже скоро будешь, звонок там или сообщение, например, сделал он мне замечание, сидя все в том же кресле с блаженным видом и едва приоткрытыми от удовольствия глазами. «Так вы сами написала, чтобы я заходил к вам в любое время», — заметил я. «Ну, очевидно же, что это образно было, а вдруг у меня тут оргия была бы в самом разгаре?» И этот вопрос застал меня врасплох, а все потому, что я не понимал, утрировал ли он так, или же возможность подобного исхода действительно была, и мне еще повезло, что я по итогу увидел менее развратную сцену. «Ладно, забей», — отмахнулся он, наконец открыв глаза и сев за стол более-менее нормально. «Лучше ответь, знаешь, чем занимается наш орган? Иначе говоря, зачем был создан ГБР по делам демонов и одержимых? Чтобы захватывать и уничтожать демонов и одержимых, оказавшихся внутри барьера?» Больше спросил я, чем ответил от неожиданности. «Ну, в целом все так. В таком случае, иди к лифту, спускайся на -5 этаж и проходи в кабинет, над которым будет табличка с надписью «Комната сбора 7-го отряда». После пойдешь в патруль с кем-то из группы, кто возьмет тебя. Что-то не так? Да, все не так, но ответил я, конечно же, иначе. Вы даже не рассказали, на каких основаниях я могу и буду патрулировать. Ну, вообще об этом тебе должен был рассказать мой замком, но ладно, так уж и быть. Если кратко, то лет 10 назад в наш орган пытались внедрить практику набора, так скажем, стажеров. Ввиду же множества проблем, проявившихся еще в ее самом начале, вспоминать и перечислять которые мне откровенно лень, идея не выгорела, потому и всю эту практику взяли и разом прикрыли, считай, обрубив ее на самом зародыше. Ну и всех стажеров, соответственно, тут же расформировали. Однако при этом, как я выяснил, официально никакого закрытия этой практики не было, вот этой лазейкой я и воспользовался, чтобы пристроить тебя. Пускай мне и пришлось немного попотеть, чтобы это устроить. Так что теперь ты официальный и единственный в нашей империи стажер ГБР по делам демонов и одержимых. А что насчет, не-не-не, протестующие несколько по-детски замахал он руками. Все вопросы, к замкому. А куда тебе сейчас направляться, чтобы найти ее, я тебе и так уже сказал. Так что давай, шевели булками и проваливай побыстрее из моего кабинета. Немного подумав и в конечном счете устало вздохнув, я понял, что пытаться вести сейчас с ним диалог по сути бессмысленно, а потому развернулся и собирался уже выходить из кабинета, как он вдруг неожиданно остановил меня. «Стой, еще кое-что», — повернулся я к нему головой. «Что, не забывай, что ты принят, как полноценный работник, пускай и стажер, так что и спрос к тебе будет соответствующий, несмотря на твой возраст. Ну и твое положение тут также соответствующее, ты здесь не в роли такой важной шишки, как приближенный рода Агнес, и тем более никак, я понял. Ну вот и славно, тогда проваливай уже», — махнул он в сторону двери рукой. И хоть мне и не нравилось такое отношение с его стороны ко мне, но поделать я что-либо не мог, ведь мне действительно сейчас нужна его помощь в виде этой возможности, что он предоставляет мне, потому что без этого я, скорее всего, вряд ли в ближайшее время смогу нормально развивать свой дар, а уже, в свою очередь, без развитого дара, я по сути и ничего и не смогу сделать, ввиду того, что для всех остальных, с кем я захочу вести дела, я с виду буду выглядеть как обычнейший парень, который абсолютно ничего из себя не представляет и который ни на что не годен, прямо как мне это заявила сегодня ночью та девушка. А потому, промолчав на это, я вышел за дверь, снова направившись к лифтам. Глава 26. Спустившись на лифте на -5 этаж и выйдя из него, я оказался в точно таком же с виду коридоре, что был и на других этажах, все оформлено в блестяще белом цвете, все чисто и аккуратно, и также присутствуют диванчики и всякие кофейные и вендинговые автоматы. Единственное, как я понял, заметное отличие подземного этажа от надземных, только, разве что, отсутствие окон, по вполне очевидной причине. Ну и, естественно, ввиду отсутствия солнечного света, весь имеющийся свет на этом этаже поступает исключительно от ламп, интегрированных в потолок. А, ну еще одно явное отличие этого этажа от двух других, это, конечно же, его наполненность людьми. Если в холле первого этажа, помимо меня, было человек 10 от силы, а на 43-м этаже я вообще за все время пребывания там увидел лишь пару человек, то на этом этаже достаточно много людей. Только когда двери лифта открылись, лифт уже ожидали двое парней и одна девушка, которые, пропустив меня, зашли в него и сразу же куда-то поехали. Ну и вообще, люди на этом этаже, то тут, то там, кто-то пьет кофе, кто-то сидит на диване и залипает в телефон или ноутбук, а кто-то просто стоит в небольшой группе и общается, судя по всему, со своими коллегами. И если мне, по сути, было все равно на них, то им на меня, нет. Что так-то неудивительно, ведь, как я понимаю, это уровень для основной рабочей силы организации, и соответственно посторонним тут делать нечего, тем более подростку. Если бы я пришел по делу, связанным с демонами и одержимыми, со мной общались бы соответствующие специалисты, как я думаю, где-то на первых этажах здания. А если бы я был какой-то важной шишкой, я бы сейчас болтался где-то на верхних этажах, общаясь с их непосредственным руководством. Однако, вот, я тут, в рабочей зоне обычных работяг, и для них всех совсем непонятно, что я мог тут забыть. А если еще учесть, что я ходил, осматриваясь по сторонам, с потерянным видом, будучи в поисках того самого кабинета с табличкой, на которой написано «Комната сбора 7-го отряда», то в принципе и неудивительно, что в конечном итоге ко мне подошел один из местных рабочих и спросил: «Ты потерялся, парень?» «Нет», — лаконично ответил я, попытавшись обойти его. Но у меня это не вышло, стоило мне сделать шаг в сторону, как этот мужчина сделал шаг в эту же сторону, перекрывая собой путь. А когда я посмотрел на него, он спросил: «Уверен, а то посторонним тут быть нельзя?» «Уверен, и я не посторонний». «А кто же?» И пока я на секунду замялся, обдумывая, как ему получше ответить, в разговор вмешалась третья сторона. «Он к нам», — произнесла нужная мне женщина лет 30, схватив меня за предплечье. После этого, не давая мужичине ничего ответить, она потянула меня вглубь коридора за собой, пока мы через несколько секунд наконец не дошли до нужной двери с табличкой «Комната сбора 7-го отряда». Впоследствии девушка открыла дверь, зашла внутрь и затянула следом меня, после чего тут же закрыла за нами дверь, явно не желая обсуждать это со своими коллегами. Оказавшись же внутри, я начал осматриваться по сторонам, и первое мое впечатление – обычный, небольшой офис. По крайней мере, именно так выглядело это помещение с первого взгляда. Абсолютно ничем не выделяющееся небольшое помещение, где-то 8 метров в длину и 4 метра в ширину. По обоим сторонам стоят рабочие места, со стульями и столами, на которых находятся всякие кипы бумаг, ручки, карандаши, принтеры, ну и, конечно же, мониторы с компьютерами. На стене же позади нас висит относительно большой плазменный телевизор, что сейчас выключен. Ну, еще на другой стороне помещения располагается какая-то дверь. И на этом все. Больше тут совершенно ничего нет. И пускай головой я в этот момент понимал, что я попал куда и направлялся изначально, но все равно в этот момент во мне было чувство, словно на самом деле, ввиду какой-то ошибки, пришел в самый обычный офис, а не в комнату одного из отрядов ГБР по делам демонов и одержимых. Тем не менее, прозвучавший следом вопрос от единственного до этого момента присутствующего в комнате члена 7-го отряда, которого я также помню, сразу избавил меня от этого чувства. «Это он? А что, у нас тут много школьников ходит?» Пройдя по кабинету и сев, судя по всему, за свое рабочее место, спросила девушка, что привела меня. «И ты его сам разве не помнишь? Да это же было несколько недель назад». «Конечно, я не помню». И сказав это, рыжий парень, которого я видел ранее всего один раз, во время того случая, перевел взгляд на меня, впоследствии осмотрев с ног до головы и неожиданно спросив: «Слушай, а у тебя, случаем, дара нет?» «Что? Они не знают?» Луис им не рассказал толком, что со мной произошло после того случая. Или он умеренно умолчал о моем даре? Если так, то мне тоже стоит промолчать об этом. Хотя, впрочем, если так подумать, то, учитывая произошедшее вчера в школе, скрывать что-либо о моем даре не имеет особого смысла. Вскоре они все равно увидят видео этой дуэли и сразу после наверняка начнут под меня копать, впоследствии узнав, кто я такой, а главное, что у меня есть дар. И по итогу, то, что я соврал им, сыграет позже против меня самого. Короче говоря, ну да, у меня есть дар. И увидев их реакцию, я понял, что о моем даре Луис действительно специально умолчал, ведь стоило им это услышать, как брови парня резко поднялись от удивления, и сам он присвистнул, а девушка же и вовсе. «Что?» — выкрикнула она, моментально поднявшись со стула. «У тебя же его не было. Он пробудился во время того случая. Луис об этом знает. Она и до этого, мягко говоря, не выглядела приветственной, а тут, услышав мой ответ, ее кулаки резко сжались, а на лице отразился чистый первородный гнев. «Что-то не так?» — несколько занервничав, спросил я. «Да вс, блять, не так!» — прокричала девушка, резко пойдя на меня. После этого я, конечно же, инстинктивно начал отходить назад, готовясь вовсю защищаться, но вскоре понял, что шла она не ко мне, а к двери, в которую уже вскоре и вышла. Ну как вышла, если считать, что она сначала со всей силы ударила дверь и чуть не выбила ее с петель, а позже буквально вылетела на огромной скорости из кабинета, захлопнув со всей силы за собой дверь, то да, она действительно вышла из кабинета. «Я что-то сделал не так?» – спросил я у рыжего парня, которому я бы не дал и лет 25. «Ну», – задумался он, облокотив голову на свою руку, – «можно сказать и так. И что же я сделал не так?» – все же уточнил я. Парень ненадолго замолчал, видимо обдумывая, как сказать мне это, а после, явно плюнув на это дело, ответил максимально просто. «Пришел сюда». Но от этого его ответа у меня возникло только еще больше вопросов. «Ладно, чел, не парься, иди вон лучше, присядь», кивнул он на пустующее рабочее место, что было с его стороны. «Все равно она злится не на тебя, а на Луиса, чел, он ведь уже взрослый человек, а все равно общается подобным образом, тем более с малознакомым человеком, с которым ему в будущем придется работать». А тем временем, я прошел и сел на указанное за указанное им рабочее место, сразу следом спросив, и почему же она на него злится, а ты не понимаешь, прокрутившись на кресле в мою сторону, спросил он, или просто не знаешь, видимо, не знаю, понятно, протянул он, ну да, в этом весь Луис, считай, свел две стороны, толком при этом ни одной из сторон ничего не рассказав о другой, ладно, короче слушай, в основном в нашу и подобные организации люди идут из-за хорошей ЗП, из-за ранней и хорошей пенсии, ну и из-за прочих льгот, недоступных обычных гражданам. Но при этом, в принципе, крайне распространенный вариант, когда люди, потерявшие кого-то дорого им из-за демонов или одержимых, идут в органы, связанные с их поимкой, изучением или вовсе истреблением. Так вот, я могу уверенно заявить, что примерно 1/5 сотрудников нашей организации пришли сюда работать именно из-за желания отомстить демонам или одержимым. И пускай это и достаточно нехеровый такой процент относительно других подобных мест, но когда дело касается нашего отряда, эта херня достигает своего пика. Иначе говоря, ага, каждый в нашем отряде, так или иначе, пришел сюда в поисках мести демонам и одержимым. И не надо спрашивать, пожалуйста, ни у кого из нас, что с конкретно с каждым из нас произошло, вряд ли хоть кому-то такое понравится и уж тем более вряд ли тебе кто-то ответит на это правду, понял, ну вот и хорошо, дружелюбно улыбнулся он в ответ, но я так и не понял, как связано наличие у меня дара с такой реакцией, а это, столь же резко пропала улыбка с его лица, как и появилась, ну, так уж просто сложилось, что каждый в нашем отряде по тем или иным причинам, мягко говоря, не приветствует дары, а потому и все члены нашего отряда до сей поры были без даров, о причинах этого тоже лучше не спрашивать, да не, тут ничего такого нет, отрицающе замахал он головой, тем более, что у каждого из нас все равно несколько разные причины недолюбливания даров, я вот, например, просто считаю, что не будь даров у людей, наших противников также было бы в половину раз меньше, потому что не было бы одержимых, каждый одержимый, это ведь в прошлом обычный пользователь дара, что однажды, по тем или иным причинам, утратил контроль над своим телом, перестав быть человеком, а потому, не будь пользователей даров, не было бы и одержимых, а значит из врагов оставались бы лишь демоны. Ага, а тебе так не кажется, или ты не задумывался до этого об этом? Не задумывался, но мне кажется, не будь даров, люди бы не пережили так успешно ядерную войну, а может и вовсе не пережили бы, да и с сильным демоном даже несколько сильных одаренных не всегда могут, а тут даров вообще бы не было, зато с демонами уже успешно справляются антидемонические оружия, а насчет ядерной войны, нам даже неизвестно, когда именно проявились первые дары, нам ведь лишь известно, что до ядерной войны даров не было, а уже после, они были, так что, кто его знает, может, дары тут вообще ни при чем и они появились уже позже, когда человечество и так пережило ядерную войну, ну да, подобных теорий хватает, но лично я в них не очень верю, люди крайне хрупкие создания, а тут полноценная ядерная война, огромные двигающиеся пламенные стены от взрывов, что сжигали все на своем пути, смертельные дозы радиации, буквально выжигающие людей за секунды, и еще множество иных факторов, которые должны были свести шансы человечества на выживание к нулю, просто не верится, что люди смогли выжить при этом все, а помимо этого, те люди еще умудрились спасти растения и множество различных видов животных, после чего каким-то образом отстроили инфраструктуру и создали барьеры, что и по сей день полностью защищают всех внутри от радиации и биозаражения, но пускай я так и мыслю, ответил ему я все равно следующим образом, может быть и так, только вот, что само антидемоническое оружие, что боеприпасы к нему же, это же все, вроде как, крайне дорого обходится, разве нет, ну, так-то да, но с каждым годом эту проблему постепенно решают, несколько лет назад в нашей организации ведь тоже не использовали такое оружие, а сейчас, Такое есть у каждого члена любой из групп. Слегка подвинулся он боком, показывая кобуру с пистолетом. А наш отряд вообще только благодаря ему и выживает. У меня тоже такой будет, ага. Как и все остальное снаряжение нашей организации. Луис так распорядился, хоть завком и была яро против этого. Была, а замком это, случаем, не, кивнул я в сторону двери. Парень в ответ на это улыбнулся, сказав, ага, она, наш завком. Так что если ты думал, что тут все такие похуисты-разгильдяи, как Луис, то ты сильно ошибался. Он как раз таки может позволить себе быть таким из-за нее. Она, что-то вроде его цепного пса, который все время ходит без повадка и кидается на всех, кто ему не понравится. И кстати ты парень, вроде, нормальный, так что предупрежу насчет нее, ее лучше не злить, вообще. Но ты это уже сделал, догадываешься чем? Тем, что у меня есть дар, вспомнил я о ее резкой реакции на это, верно. Короче говоря, если я, например, просто считаю, что лучше бы даров не было у людей, то она попросту ненавидит обладателей даров и аристократов, что являются воплощением слова «дар», а все потому, что люди с дарами, имея такую силу, все равно забоятся лишь о своем благополучии, а она же считает, что имея такую силу и возможности, обладатели даров должны пользоваться ей исключительно в пользу общества. Короче говоря, она та еще идеалистка, пускай ей уже и 32. Благо, ты хотя бы просто простолюдин с даром, который недавно пробудил его, с этим уже можно, чисто в теории, работать, если не будешь, конечно, творить хуйню, скажем, используя при ней свой дар во время работы. Ну, это маловероятно, у меня же дар пробудился недавно и я до сих пор даже на первую ступень первого этажа не взошел. Серьезно, я в этом особо не разбираюсь, но даже я знаю, что странная херня. С дарами же как в видеоиграх, чем дальше, тем сложнее развивать, а поначалу все просто должно быть. Ну, судя по всему, у меня есть с этим какие-то проблемы, уклончиво ответил я. Он нахмурился, всматриваясь в меня. Знаешь, наверное, так даже лучше, тебе попроще будет влиться в наш коллектив, а нам, привыкнуть к тебе. Кстати говоря, не расскажешь, почему вообще настолько захотел присоединиться к нам, что аж Луиса как-то уговорил на это. И тут я, не задумываясь, ответил ранее продуманную речь. После того случая, я понял, насколько опасны демоны и одержимые. И в этот же момент осознал, что хочу помогать с их истреблением, чтобы более никто не пострадал, как пострадал я сам. А почему не пошел стандартным путем? Слишком долго. Я же хотел помогать в борьбе с этим в ближайшее время. Хм, задумался он. Это хорошая причина. И если это на самом деле так, то ты точно быстро и без проблем вольешься в наш 7-й отряд, улыбнулся он. Надеюсь на это, улыбнулся я в ответ. И только мы наладили контакт, как дверь резко открылась. Тупой Луис, гневалась завком, зайдя и закрыв за собой дверь. Смотрю, переубедить его тебе не удалось, усмехнулся парень. Она тут же перевела взгляд, что острее копий, на него, отчего он аж дернулся, на патрулирование. И он, указала она пальцем на меня, на тебе, его проеб, твой проеб. Достаточно ясно, вполне, тут же ответил он. И, встав, он подозвал меня рукой к себе, после чего, увидев, что я встал и пошел к нему, он направился ко второй двери в этой комнате. Открыв ее, он вошел внутрь, а следом за ним и я, закрыв за нами дверь. И стоило мне немного осмотреться в этом помещении, как я спросил. «Это же склад, что-то вроде того», — ответил он, взяв с оружейной витрины один из множества пистолетов с кобурой. «Это твой», — разгоравшись, протянул он это мне. «Сам сможешь закрепить это?» «Конечно», — уверенно ответил я, взяв обе вещи в руки. В пистолете 15 антидемонических патронов. Для большинства демонов и одержимых, это медленная смерть, даже если попадешь всего лишь в какую-то из конечностей. Стрелять же умеешь, и повернув ко мне голову, увидев, как я надеваю кобуру, сам же ответил на свой вопрос. Похоже, да. Короче, тогда слушай, помимо демонов и одержимых ты вполне можешь попасть в обычного человека, случайно или так, что демон будет ими прикрываться, неважно, в любом случае попадание таким патроном по обычному человеку будет подобно попаданию из пневматики, так что ничего страшного, в принципе, случиться не должно. Но вот в твоем случае или если попадешь по человеку с даром, возникнут существенные проблемы. В лучшем случае, если пуля просто заденет такую цель, то цель будет испытывать сильное жжение в месте попадания. Ну а в худшем же случае, Это такой выстрел может оказаться для цели летальным. Так что прежде, чем стрелять, несколько раз подумай. Разумеется, закрепив полностью кобуру и спрятав ее под одежду, как он, ответил я. Он оценивающе осмотрел меня и кивнул, после чего взялся за один из множества черных кейсов и передал его мне. Там внутри комплект брони нашей организации. Она обладает невероятными защитными свойствами благодаря тому, что создается из демонов и одержимых, и защищается также все самые уязвимые места, включая голову. «Ну ты уже видел нас в ней в тот раз», — я кивнул. «Переодеваться? Нет. Ты же не видел ходящий по городу в этой броне членов нашей организации? Нет. Вот именно. Потому что это бессмысленно. Мы идем патрулировать город, чтобы быть рядом, когда демон или одержимый проявит себя, чтобы быстро захватить его, или в случае, если это не представляется возможным, уничтожить его, а также, чтобы еще помочь пострадавшим. В случае же, если будем патрулировать в этой броне, очень маловероятно, что хотя бы один демон или одержимый проявит себя, пускай они и ходячий набор из одних инстинктов с желаниями, но интеллект у них также сохраняется. Короче говоря, мы просто берем кейсы с собой в машину, и если нам поступает сигнал или мы сами становимся свидетелями чего-то, мы действуем от ситуации, и либо надеваем броню, если такая возможность есть, либо начинаем бой с тварью так, без нее. Понятно? Вполне. Ну вот и отлично. Тогда пошли скорее уже в машину, а то завком в таком состоянии нам обоим головы поотрывает. И не знаю, как тебе, чел, а мне моя голова еще нужна. Глава 27. Никогда не замечал, что людей с черными кейсами там много, проговорил я, ведя машину. «Ну да, есть такая херня», — ответил мне Кит, расслабленно куря электрическую сигарету на пассажирском сиденье. «Хоть это и общеизвестная инфа, но один хер стоит самому прикоснуться к этому миру, как все это начинает резко бросаться в глаза, и кажется, будто да до этого такого не было. И пускай мы уже порядка 6 часов вот так вот патрулируем выделенный нашему отряду участок города и на протяжении всего этого времени мы безостановочно общаемся с Китом о всякой фигне». Но я все равно никак не могу привыкнуть к этой его манере общения. Она слишком уж расслабленная и инфантильная для его 26 лет. Хотя, вернее будет сказать, это не манера общения у него такая, а вовсе, полноценная манера поведения, ибо даже сейчас он едет на пассажирском сиденье, флегматично периодически попивая колу, жуя картошку фри и куря электронную сигарету, пока стажер, отданный под его начало, в этот момент ведет вместо него машину. И это еще не все. Ладно бы он просто сидел на пассажирском сиденье и делал это все, при этом следя за происходящим на улицах, по которым мы проезжаем, будучи отреагировать моментально, но это, мягко говоря, не так. Он буквально лежит на откинутом назад пассажирском сиденье, пока из окна торчит его правая нога, а на передней панели лежит его левая нога. Честно сказать, я такое поведение в машине видел только от подростков, причем далеко не от всех, а лишь от самых избранных, которым и горы по плечу, как они считают. А тут такое поведение от взрослого человека, работающего в таком серьезном месте. Но хоть я это так и выделяю, но по большей части, мне плевать, пускай ведет себя так, как хочет, пока это не мешает мне. А вот что меня действительно волновало, это все. Посмотрев на свои часы и потянувшись прямо в кресле, сказал Кит, уже 12 часов, наша смена окончена, поехали обратно в офис, отчитаемся перед завкомом и расход по домам, спать. Только это остановись где-то поблизости с офисом, поменяемся места, а то что-то у меня сегодня вообще нет желания еще выслушивать нравоучения от завкома. То, что мы весь день, считай, просто так прокатались по городу, даже не увидев ни разу демона или одержимого. «Хорошо», — угрюмо ответил я, присматриваясь в поисках ближайшего места для разворота. «Я, конечно, понимал, что вряд ли прямо в первый рабочий день смогу убить демона или одержимого, однако особо меньше разочарования во мне от этого все равно не стало. И когда я уже готовился к развороту, произошло нечто неожиданное для нас обоих. Обращение ко всем свободные патрульные раздалось из дисплея машины. Поступили новые сведения от нескольких очевидцев. В 7-м районе замечен одержимый. Кит тут же напрягся, сев ровно и нажав кнопку поднятия кресла. А я продолжил ехать дальше, не став разворачиваться. Примерное местонахождение по последним данным. Склад номер 24. Кит тут же открыл на дисплее машины навигатор и нашел это место, а я прибавил газу и поехал к этому адресу. Особые приметы одержимого. Мужчина, среднего роста, небольшого телосложения, одет в черный спортивный костюм с кроссовками, волосы, короткие, красные, глаза светятся красным. Дар, неизвестен. Также сообщается, что вероятно имеются две жертвы, обе женщины, средних лет, без даров. Говорит Кит из седьмого отряда, начал он, нажав на кнопку на наушнике в правом ухе, находимся в 3 километрах от примерного местонахождения, уже направляемся туда. По прибытию на место уточним данные, на этом он убрал палец с наушника и сказал уже мне, гони быстрее. И хоть я и так ехал, превышая максимально разрешенную скорость почти в 1,5 раза, я все равно вдавил педаль в пол, после чего машина за какие-то несколько мгновений разогналась до ненормальной для города скорости, а мне же пришлось на такой скорости обгонять другие машины и входить в пару крутых поворотов. И не будь у меня дара с неплохим опытом вождения, я точно врезался во что-то, но благо у меня все это было, а потому уже через пару минут наша машина благополучно остановилась у ворот того самого склада. Надень броню, как я тебе показывал на перерыве, и сиди здесь, став до ужаса непривычно серьезным, заявил Кит, передернув затвор пистолета. Но, надевай и сиди, посмотрел он мне в глаза, это приказ, а я твой начальник. Если не выйду сам на связь в течение 5 минут, отъедь на безопасное место и жди прибытия других сотрудников. Понял, я хотел воспротивиться, ведь это мой шанс, но из-за понимания того, что он таким образом заботится обо мне, чтобы я не пострадал, и того, что я могу оказаться лишь обузой, заставило меня все-таки произнести в ответ, да-да, ну вот и хорошо. После этого он открыл дверь, вышел из машины и захлопнул за собой дверь, а после этого, удерживая в руках пистолет, он аккуратно пошел в сторону склада, осматриваясь каждую секунду по сторонам и смотря на окна, из которых на него в этот момент вполне мог смотреть одержимый. Если, конечно, эта тварь вообще тут. И пока Кит прокрадывался к складу, стараясь издавать минимум шума, который мог бы выдать его, я взял с заднего сиденья один из 2 черных кейсов и вышел из машины. Не закрывая дверь машины, положил кейс на землю, после чего ввел 4-значный код и, дождавшись открытия 2 замков, отворил его. Взял одну из частей черно-красной брони, отдаленно похожую на бронежилет, ввиду прикрытия лишь груди, и надел его на себя, после чего застегнул в нескольких местах, и он активизировался, быстро распространившись почти по всему моему туловищу, оставив незащищенной лишь малую часть, где нет жизненно важных органов. И когда я уже собирался надеть остальные части брони, раздался выстрел, и сразу следом за ним прозвучало еще несколько выстрелов. Я рефлекторно развернулся и посмотрел в сторону склада, а выстрелы в этот момент становились все ближе и ближе ко мне, пока в один момент, пробив двери здания, оттуда не вырвался тот самый одержимый, мужчина с демоническими рогами и хвостом, а также с короткими красными волосами и ярко-красными глазами, что буквально пылали в темноте этой ночи. Этот одержимый болезненно держался за плечо и хромал, но все равно, промедлив всего секунду после того, как пробил собой железную дверь, тут же начал удирать на огромной для обычной человека скорости. Сразу же следом за ним из склада выбежал Кит и, почти не целясь, продолжил стрелять в него. Лишь на секунду он обернулся и посмотрел на меня, после чего, убедившись в моей безопасности и перезарядив пистолет, побежал за ним. Я же в этот момент начал думать, что мне делать, сесть в машину и помочь догнать ему одержимого или действовать, как он и сказал, и надеть для начала полностью броню. Однако пока я размышлял об этом, я мельком заметил, как из одного из самых высоко располагающихся окон склада вылезает небольшая, явно женская фигура. Но это точно была не одна из тех 2 возможных жертв, ибо они обе были без дара, а эта особь женского пола двигалась ненормально быстро и резко для обычного человека. Еще один одержимый, пришел я ко вполне очевидному выводу, к тому же мельком увидев ее сияющие во тьме голубые глаза, и следующая моя мысль, это мой шанс. Захлопнув ногой кейс и в этот же момент захлопнув рукой дверь машины, я за пару движений достал из кобуры пистолет и быстро и при этом максимально тихо побежал в сторону этой одержимой, что уже почти слезла. И только начав подбегать к ней, я стал примерно прикидывать в голове, с какого расстояния мне нужно стрелять, чтобы я точно попал. Вот только стоило мне пробежать примерно треть от этого расстояния, как она тут же обернулась и, зыркнув на меня своими ярко-голубыми глазами, оттолкнулась с огромной силой от стены склада. Но это сыграло против нее. Я, предварительно рассчитав скорость ее полета и скорость полета пуль, как это ранее сотни тысяч раз проделывал на тренировках, сделал 3 выстрела, а она, будучи не в силах увернуться в полете, поймала 2 из них рукой и ногой, и то, благодаря тому, что перед этим быстро сгруппировалась. Тем не менее, даже этого мне хватило, чтобы она из-за боли не смогла нормально приземлиться и упала на бок. И пускай ей это неудачное приземление толком не нанесло никакого урона, но это выиграло мне, за которое, пока она вставала на ноги и, хромая на подстреленную ногу, разгонялась, я успел сократить с ней дистанцию, вновь выстрелив 2 раза. Одна из пуль попала ей в спину, отчего она дернулась всем телом, но все равно толком даже не замедлилась, с каждой секундой успешно набирая между нами дистанцию, которую я так старательно пытался сократить, преследуя ее на всей скорости. Поняв, что так я ничего не добьюсь, я, прицелившись, выстрелил ей в ноги 5 раз кряду. И если первые 3 прошли мимо, то последние 2 выстрела попали в цель, причем один из них угодил в подкаленную ямку, из-за чего она уже не могла бежать, как бы ни старалась. И поняв это, она резко развернулась, в следующую секунду запустив в меня ебаный каменный шип. От неожиданности и резкости ее движений, я на мгновение растерялся, но после все же смог отклонить голову в правый бок, и шип лишь порезал мою щеку до крови. Немедля, я тут же, не прекращая бежать, выстрелил все оставшиеся в магазине 5 пуль в нее, а она в этот же момент ударила ладонью по земле, из-за чего от того места пошли трещины, что с каждой секундой дрожали и расходились все сильнее, охватывая собой все больше площади, в пределах которой в этот момент находился и я. И когда уже земля под ногами начала проваливаться вниз, я со всей силы отпрыгнул в сторону, в конечном счете приземлившись спиной об какой-то мусорный бак. Не теряя время, я тут же отскочил в сторону, и вскоре, оказавшись в положении приседя, уже собирался подниматься на ноги, намереваясь перезаряжать пистолет и продолжить бой. Вот только я взглянул на одержимую, что разлеглась пластом на спине, и понял, что бой уже окончился. И не успел я осмотреться по сторонам в поисках опасности, как непроизвольно выдохнул, радуясь победе, и тут же меня окатило 2 теми самыми ощущениями. Первое ощущение – это ощущение, что длится всего мгновение, ощущение, как внутрь меня словно помещается нечто инородное, но что при этом не имеет физического тела. А второе ощущение – это то самое ощущение истинного блаженства, что в мгновение ока расходится откуда-то из груди по всему телу, и затмевает собой абсолютно все мысли, ощущения и эмоции. Это ощущение ни с чем не сравнимо. Назвать это эйфорией, это все равно, что ничего не сказать. Это ощущение в разы превосходит любое другое ощущение наслаждения. Даже если бы можно было испытать разом десятки оргазмов от самых прекрасных девушек мира, это все равно не было бы столь хорошо. На несколько мгновений я буквально выпал из реальности. Но вот именно, что на несколько мгновений. Когда же в предыдущий раз я испытывал это наслаждение на протяжении целых минут? А значит, я взошел лишь на ступень, а не на весь этаж, как было тогда, когда я тем самым пробудил свой дар. Тем не менее, это все равно было просто охуительно. Других слов у меня нет, чтобы описать это. К тому же я уже ощущаю, как мое тело изменилось, став сильнее, ловчее и выносливее. И это просто не может не радовать. А еще сильнее я обрадовался, когда, отойдя от пронизывающего всего меня охуительного ощущения, я заметил в десятке метров от себя другого одержимого. Причем это не тот, за которым погнался кит, а какой-то другой, тоже мужчина, но уже с оранжевыми янтарными глазами. Прямо подарок судьбы, тихо проговорил я, оскалившись, все еще будучи опьяненным невероятным чувством. В этот же момент я, не глядя, перезарядил пистолет, после чего передернул затвор, доведя патрон в ствол, все это время будучи готовым к сражению. Только одержимый, увидев это, вместо того, чтобы напасть на меня, развернулся и начал убегать. Сразу же подняв ствол, я выстрелил 5 раз в его сторону, но из-за расстояния попал лишь раз, и то, по касательной в левое плечо, отчего он даже не вздрогнул, продолжая в этот момент бежать и набирать скорость. Не желая его отпускать, я, будучи переполненным с ног до головы чувством приятного азарта, побежал за ним на всей скорости, при этом периодически стреляя в него, из-за чего менее чем через минуту я истратил уже второй магазин, и мне пришлось прямо на бегу заряжать третий магазин, при этом держа в уме, что в запасе у меня осталось всего лишь еще два магазина и нужно быть несколько экономнее. Вот только хоть я и собирался экономить патроны на сражение с ним, однако в это же время он, даже словив уже несколько пуль, все равно продолжал отрываться от меня, и так бы он от меня и убежал, если бы в один момент, остановившись, не решил зачем-то залезть в канализацию, видимо подумав, что там он сможет спрятаться не только от меня, но еще и от остальных членов ГБР по делам демонов и одержимых, что уже должны подъезжать сюда. Подбежав же к открытой канализации, я на секунду остановился перед ней, прислушался и осмотрелся вниз, и услышав звуки, как он, шлепая, отбегает от меня, залез в канализацию по лестнице следом за ним, в конце спрыгнув с нее. После этого быстро осмотрелся, прислушался и, не увидев угрозы, побежал следом за ним, ощущая, как мои ноги буквально утопают в отходах. Но меня в этот момент это совершенно нисколько не волновало, я лишь хотел догнать его и убить, чтобы вновь ощутить это невероятное чувство и стать хотя бы чуточку сильнее. А потому я, несмотря на все, продолжал бежать за ним и периодически стрелять, пока в один момент наконец один из выстрелов не попал ему куда-то в шею, отчего он, схватившись за нее, начал задыхаться, все равно продолжая бежать, но уже совсем не столь резво, как до этого момента. Тем не менее побегать мне за ним еще пришлось, и в конце концов он забежал в какую-то часть канализации, что представляло из себя огромное квадратное помещение, куда сходилось множество труб с отходами и откуда они, впоследствии, стекали куда-то вниз. Добегался, наконец, проговорил я, с трудом дыша из-за усталости и ужасных канализационных газов, действие которых на меня не мог свести на нет даже мой дар. Одержимый, развернувшись ко мне, несмотря на дрожь от ужасной боли, пронизывающей его сейчас, в ответ почему-то ярко улыбнулся, заявив: «Это ты добегался». И стоило ему это произнести, как по всему этому большому, темному помещению стали один за другим появляться пары ярких, буквально светящихся в этой темноте глаз. Эти пары глаз были с каждой стороны, куда бы я ни посмотрел, а их количество выходило за все ожидаемые рамки, даже если бы мне дали пару минут, я бы не смог счесть их все, их целые сотни, и все они вокруг одного меня.